все, что осталось у папаши Юферса и Дика от прежней жизни. Папа Юферса мы видим на гнутом венском стуле, который для него маловат и жидковат. На папаше модные клетчатые брюки, светлый сюртук и полосатый жилет. А поверх жилета, обтягивающего обширный живот, тяжелая часовая цепочка с брелоком-якорем. Голова у папаши Юферса лысая, с клочками седых волос на висках, лицо круглое, глазки тоже круглые, а нос вообще затерялся среди пухлых щек. Дядюшка старается смотреть строго, но видно, что это человек добродушного нрава, хотя, возможно, временами и вспыльчивый. Следует сказать, что именно за свою округлость дядюшка получил прозвище Юферс. Объясняю тем, кто не знает. Юферс — это большой выпуклый блок из твердого дерева. Такими блоками на корабле натягивают стоячий такелаж, ванты, штаги и другие крепкие тросы, которые поддерживают мачты и стенги. Колесика внутри Юферса нет, а просверлены в нем три отверстия, и поэтому Юферс похож на голову толстяка с глазками без бровей и удивленно округлившимся маленьким ртом. Теперь о Дике. На снимке он стоит рядом с дядюшкой и держит в опущенной руке твердую соломенную шляпу. Ну, прелесть, что за мальчик. Скромный, послушный, причесанный. В матросской курточке с двумя рядами светлых пуговиц, в отутюженных брючках до колен и блестящих башмаках, поверх которых надеты белые чехлы с кнопками. И полосатые чулки вовсе не драные, а совсем еще новые, с отворотами и с кисточками по бокам. В общем, сразу видно, что сняты дядюшка с племянником, когда жилось им вполне счастливо. Но не следует слишком полагаться на фотографию. Ведь, по правде говоря, даже в хорошую пору жизни дядюшка Юферс редко надевал выходной костюм. Обычно его видели в полосатой матросской фуфайке. А Дик часто бегал босиком, и растрепанные, как пеньковая конопатка, волосы прикрывал немодной шляпой с ленточкой. Носил он матросский берет с мохнатым помпоном, но в конце концов помпон оторвал и привязал к нему нитку, чтобы играть с котом поварихи тетушки Марты. Берет сделался плоским и на маленьком щуплом Дике выглядел громадным. Однажды, года три назад, папаша Юферс и Дик гуляли по причалам. И попался им навстречу капитан российского клипера «Кречет» Аполлон Филиппович Гущин Безбородько. Они с папашей Юферсом давно были знакомы, но не виделись несколько лет, и сейчас шумно обрадовались друг другу. Потом командир «Кречета» сверху посмотрел на Дика и спросил густым басом. «А это что за карандаш под блюдцем?» Дик левым глазом глянул вверх из-под берета и сказал бесстрашно. «Здравствуйте, капитан! Я Дик!» «Да! Это прекрасно! Только, по-моему, ты не просто Дик, а Гвоздик! Замечательный Гвоздик под шляпой, а? Ха-ха-ха!» И он объяснил дядюшке и племяннику, что «Гвоздик» по-русски — то же самое, что «Тек» по-английски, «Нагельхен» по-немецки, «Клавито» по-испански и так далее на десятки всяких языков. Это очень понравилось Дику. Не каждому повезет получить имя от капитана знаменитого клипера. В тот же день все в таверне дядюшки Юферса узнали, что племянник хозяина с этой поры не Дик, а Гвоздик. Так и будьте добры его называть. Все быстро к этому привыкли, тем более, что было в маленьком Дике и по правде что-то от крепкого, острого гвоздика. Он почти не плакал, если сильно расшибался или когда попадал от портовых мальчишек, только съеживал плечи и, прищуря один глаз, сердито смотрел из-под берета. А потом научился крепко и быстро давать сдачи. Кулачки у него были твердые, как кубики для игры в кости. Папаша Юферс ворчал. «Дики, если ты хочешь стать капитаном, то, конечно, не должен давать себя в обиду. Но с какой стати ты поставил фонарь нашему юному соседу Джеки Тимсону? Его родители говорят, что он вовсе не задевал тебя. Но Тимсон стрелял из рогатки в тети Мартинова кота. А ты сам говорил, что надо защищать всех, кто слабее. Папаша Юферс вздыхал и натягивал на уши племянника берет. Он любил Гвоздика. И тот любил дядюшку, хотя и не всегда слушался. Надо признаться, что Гвоздика порой баловали. Как не приласкать сироту? Отец был штурманом на генерале Джексоне и потонул вместе с пароходом 7 лет назад. А мать, сестра папаши Юферса, умерла еще раньше от сильной простуды. С самого малолетства жил Гвоздик у дядюшки. Все, кто работал в заведении папаши Юферса, относились к хозяйскому племяннику по-приятельски, зазывали на кухню, угощали вкусненьким, делали ему игрушки. Гости таверны сажали Гвоздика себе на колени, гладили по голове и порой дарили заморские диковинки, то клешню большущего омара, то раковину антильский шлем, то стеклянного китайского дракончика. А капитан Аполлон Филиппович Гущин Безбородько однажды наградил его деревянной куколкой, внутри которой сидела еще одна, а в той еще, и так 6 раз. И всех их звали одинаково — Матти Рёшкинг. Гвоздик был нежадный. Многие подарки моряков он передаривал в школе одноклассникам. И даже Джеки Тимсону через день после драки отдал японский прозрачный шарик, внутри которого плавали игрушечные, но совсем как настоящие рыбки. Таверна папаши Юферса называлась «Долбленая тыква». Возможно, потому что над приземистым деревянным домом поднималась круглая надстройка, увенчанная желто-зеленым куполом. Словно и в самом деле кто-то вырастил громадную тыкву, разрезал, выдолбил половину и водрузил ее на широкую, досками обшитую башню. Над тыквой на шесте вертелся, как водится, флюгер-кораблик, а под ним скрещивались железные стрелы. Они показывали норд, зюйд, ост и вест. Моряки со всех сторон света прекрасно знали долбленную тыкву. Какой бы пароход или парусник ни приходил в Гульстаун, матросы его и боцманы, штурманы и сам капитан спешили навестить папашу Юферса. Очень славно было в этой береговой таверне. Под потолочными балками, в табачном дыму, покачивались, разумеется, модели кораблей. По углам стояли, конечно, громадные бочки с начищенными медными кранами. Само собой, что на окнах вместо штор висели разноцветные флаги морского сигнального свода. А в простенках красовались, упираясь в потолок, носовые деревянные фигуры со старых бригов и фрегатов, зубастые львы и усатые султаны в челмах, суровые рыцари и лукавые русалки. То и дело звенела музыка. Да-да. В стеклянном шкафу двигались рычажки, зубчатые барабаны и шестеренки, а среди них неторопливо крутился медный диск с частыми дырками музыкальной записи. Дисков было в запасе много. Их меняли по заказу гостей, и колокольчики в шкафу играли самые разные мелодии. Но еще лучше были песни, которые то в одном, то в другом углу затягивали морские бродяги и, конечно, подхватывал весь зал. Ах, какие песни! Душа замирала. Пели здесь и малютку Дженни. И в гавань входит черный клипер. И в пятницу у мыса Горн. И плыла по Миссисипи старая лошадь. И у моей малютки Джулы зубки в ряд, как у акулы. И ближе к ночи, притомившись, знаменитую колыбельную. Горю малыш не поможет слезами. Спи, бэби, в лунной тени. Надо признаться, что не всякий час гости долбленной тыквы вели себя мирно. Порой случались тут споры и потасовки, Ну да иначе было бы просто неприлично. Ну что за портовая таверна, если ни одной драки за день? Но кончалось все, как правило, без большого урона. Синяками, шишками, да парой сломанных стульев.